394. Физиология и философия на разных языках одинаково избегают говорить о самом главном. Можно созвать многочисленные собрания, но особенно прискорбно будет наблюдать, какие уловки будут изобретены, чтобы не произвести самого простого и не подойти к решению простейшему. Умение помыслить просто и ясно будет следствием воспитания духа.